В массе своей люди стремятся избежать ответственности и самостоятельных решений. Возвышение Рудольфа наглядно иллюстрирует это. В демократическом обществе за некомпетентность политиков ответственны люди, которые их выбрали. При диктатуре же люди могут свободно и бездумно критиковать власть, не считая себя участниками процесса. Напишет много лет спустя историк Д. Синклер. Справедливо или нет это критическое замечание, но в то время народ и в самом деле от всего сердца поддерживал Рудольфа. «Мы хотим сильной власти! Мы хотим сильного правителя! Мы за сильные законы!» Под такими лозунгами, не допуская ни малейшей критики в свой адрес, Рудольф фон Голденбаум стал сначала пожизненным консулом, а затем в 310 году милостью богов его величеством кайзером Галактического Рейха. Многие стали проклинать собственную глупость и то, что они не воспользовались уроками истории. А те, кто всегда был против Рудольфа, теперь кипели от ярости. Но тех, кто поддерживал его, все еще было гораздо больше. Один республиканец, Хасан Эль-Саид, написал в своем дневнике в день коронации Рудольфа. «Я слышу, как с улицы доносятся голоса. Толпы людей кричат приветствие Рудольфу. Сколько же дней должно пройти, прежде чем они поймут, что приветствовали своего палача?» Впоследствии этот дневник был запрещен к распространению имперскими властями под угрозой казни. А день, когда была сделана эта запись, стал последним днем календаря космической эры. Со дня основания империи началось новое летоисчисление. В этот день прекратила свое существование Галактическая Федерация и появилась Галактическая Империя, управляемая династией Голденбаумов. Рудольф I стал первым монархом, правящим всем человечеством, его необычайные способности были несомненны. Благодаря его стальной воле и вере в дисциплину был перестроен бюрократический аппарат, а с государственной коррупцией было покончено. Как считал Рудольф, лень, роскошь и упадничество как стиль жизни были неприемлемы и запрещены. Его жестокость снизила количество преступлений, в том числе и совершаемых несовершеннолетними. Многие болезни общества были ликвидированы. Однако стальной гигант, император Рудольф I, был неудовлетворен. Его идеалом являлось общество под сильным руководством, организованное и единое. Веря в свою непогрешимость, Рудольф полагал, что критика и разномыслие разрушают единство и расшатывают систему. Поэтому тех, кто их проявляет, не должно быть. Итак, он наконец начал жестокие репрессии, направленные против оппозиции. Сигнал к репрессиям был дан вышедшим в 9 году по имперскому календарю законом о ликвидации генетических дефектов. Законы Вселенной гласят: выживает наиболее приспособленный, побеждает сильнейший. Плоть слабого – пища для сильного, огласил Рудольф свою позицию подданным. И человеческое общество не исключение. Общество, где множатся аномалии, теряет жизненную силу, скатывается к вырождению. А я желаю человечеству процветания. Таким образом, мой священный долг как правителя – исключить все факторы, ослабляющие человечество. Это был откровенный призыв к уничтожению инвалидов, нищих и прочих низших существ. Дефективных обязывали к стерилизации. Людей с психическими расстройствами приговорили к эвтаназии, социальную помощь малоимущим практически отменили. Для Рудольфа быть слабым само по себе являлось непростительным грехом. Те, кто должен был быть защищен, подверглись гонениям. Когда этот закон провозгласили, даже те, кто прежде слепо поддерживали Рудольфа, почувствовали страх. Не так уж много среди них было тех, кто мог назвать себя сверхчеловеком. «А не слишком ли это?» – задавались они вопросом. Мнение людей, упрекавших императора в жестокости, выразили последние представители республиканской фракции в парламенте. Но это выступление привело лишь к тому, что Рудольф нанес решительный контрудар. Он навсегда распустил парламент. На следующий год при Министерстве внутренних дел было основано Бюро по защите общественного порядка для борьбы с политическими преступниками. И с энтузиазмом взялось за работу. Представителем этого комитета стал наперсник Рудольфа Эрнст Фальстронг. Руководствуясь не законом, но правосудием, он отдавал приказы об арестах, ссылках и других наказаниях. Это было сочетанием силы и власти. Политика террора быстро захлестнула все человечество. В те времена ходили мрачные шутки. «Не хочешь получить смертный приговор? Не попадайся полиции. Если попался бюро, придется умереть». И это действительно было так. Но официально не было вынесено ни одного смертного приговора. Одних людей убивали в камерах, пытали, ссылали на бесплодные планеты, другим делали лоботомию, кололи наркотические препараты, кто-то умирал в тюрьмах естественной смертью, либо от несчастного случая. Количество таких жертв составило около 4 миллиардов. Это число не превышало 1,3% от общего числа населения империи, и потому бюро безо всякого стеснения рапортовало: «Большинство людей поддерживает нашу работу для достижения общественного спокойствия и повышения благосостояния. И ни один преступник не уйдет от правосудия». Конечно, это большинство было в массе своей запугано кошмарной судьбой тех 4 миллиардов и, будучи объято ужасом, не высказывало вслух своих возражений. Помимо подавления оппозиции, Рудольф также создал лояльную императорской власти аристократию, избрав для этого выдающихся людей, которых наделил привилегиями. Все они принадлежали корейской расе, и всех Рудольф наделил фамилиями, принятыми в Старой Германии, где, как он верил, не было признаков вырождения. Фальстронг за свои заслуги получил титул графа. Однако по пути домой новоявленного графа встретили террористы из подпольной республиканской организации и прикончили его с помощью нейтронной бомбы. Рудольф, узнав о гибели своего ставленника, был очень опечален и казнил 20 тысяч подозреваемых, отведя таким образом душу. На 42-м году имперского летоисчисления, в возрасте 83 лет, окончилась жизнь великого императора. Тело его все еще было сильным, но сердце не выдержало постоянных нагрузок и стрессов. Однако нельзя сказать, что император умирал в умиротворении. Все 4 ребенка, которых родила императрица Елизавета, были девочками. Зачать наследника император так и не смог. Хотя его последняя фаворитка, Магдалена, и родила мальчика, поговаривали, что он родился слабоумным. Официальные хроники об этом умалчивают, однако не только Магдалена, но и все ее родственники, а также врачи и медсестры, были убиты. Этот факт косвенно свидетельствует, что ходящие по империи слухи были правдивы. Возможно, судьба таким образом отплатила Рудольфу, который своим законом об уничтожении дефективных элементов надеялся с помощью евгеники улучшить человеческую расу. Чтобы не рухнула его вера в собственные здоровые гены, Магдалена должна была умереть. Конечно, в слабоумии ребенка не могли быть повинны его, великого императора, гены. Значит, виновата Магдалена. После смерти Рудольфа корона Галактической Империи была возложена на Сигизмунда, сына Катарины, старшей дочери Рудольфа. В то время ему было только 25 лет, и ему помогал править галактикой его отец, герцог Иоахим Нойштауфен. Когда Рудольф умер, по всей империи вспыхнули республиканские мятежи. Восставшие думали, что теперь, когда исчезло его руководство, его харизма, империя вскоре должна была распасться. Но они ошиблись. За 40 лет своего правления Рудольф создал новую аристократию, армию и бюрократию, доведя их до такого уровня, какой республиканцы не могли и представить. Управлял этой системой отец его величества, первый министр Иоахим Нойштауфен. Он был крестным сыном Рудольфа, которого тот выбрал очень тщательно, и именно под его хладнокровным руководством все мятежи были подавлены в зародыше. Более полумиллиарда мятежников были убиты, а члены их семей, свыше 10 миллиардов человек, лишены гражданских прав и низведены до положения рабов. Республиканцам вновь пришлось готовиться к долгой зиме. Станет ли эта зима вечной под твердой властью диктатора? Этот вопрос волновал многих. После смерти Иоахима бразды правления принял сам Сигизмунд, а после его смерти императором стал его старший сын Рихард. Тому наследовал его первенец Отфрид. Поколение за поколением власть потомков Рудольфов не оставляла противникам никакой надежды. Однако даже под толстым слоем льда вода продолжает течь. В 164 году от основания империи потомки мятежников, живущие на каторжной планете в звездной системе Альтаир, совершили побег на самостоятельно построенном космическом корабле. Их план вынашивался и осуществлялся несколькими поколениями. Несколько раз из-за своих ошибок они оказывались на грани провала. Могил республиканцев становилось все больше, вместо погребальных речей над ними звучали насмешки членов бюро, однако выжившие продолжали дело погибших. И вот, наконец, они достигли цели, а реализация плана заняла всего 3 стандартных месяца. Этот план родился из детской игры. На 7-й планете системы Альтаир, где каторжники зарывались все глубже в землю, добывая теллур и цезий, царила вечная зима. Дети каторжников тайком от надзирателей мастерили изо льда маленькие лодки и играли, запуская их плавать. Молодого человека по имени Али Хайнессон, случайно увидевшего это, осенила идея. На этой богом забытой планете полно материала для строительства космического корабля. Пусть нет влаги, но зато есть сухой лед. Хайнессон решил использовать толщу льда, заполнившую каньон. В огромной глыбе льда, длиной 122 километра, шириной 40 километров и высотой 30 километров, выдолбили пустоты под ходовую часть, жилые помещения и склады под провизию, превратив ее в космический корабль, на котором можно было улететь с планеты. Ведь до тех пор самым слабым местом плана были именно материалы для корабля. Нужно было либо незаконно провести их на планету, либо как-то изготовить под самым носом у комитета. Малейшая неудача, и каратели вновь безжалостно пройдут по планете. На лед же местные власти просто не обращали внимания. В космосе при абсолютном нуле можно было не бояться таяния льда. Если изолировать ходовую часть и жилые отсеки, лед продержится достаточно долго, чтобы они могли сбежать и найти планету, пригодную для жизни и незаселенную людьми. Конструкция корабля также позволяла восстановить его на ходу, используя материалы, полученные из дрейфующих астероидов. Сверкающий белый корабль из сухого льда назвали в честь Иона Фазыкаша, первым придумавшего в детстве мастерить ледяные лодки. 400 тысяч человек, мужчин и женщин, погрузившись на корабль, покинули систему Альтаира. Это был первый шаг путешествия за 10 тысяч световых лет, как позже назвали историки эту авантюру.